кто сильней. В конце столицы у моста всегда толпа и суета, пешком, конем или на осле, в печали и на веселе шумят, торопятся, бегут, от разных звуков гул и гуд. Стоят два нищих у перил, и каждый взгляд в толпу вперил. Здесь каждый день с утра они текут рекой недели, дни. Печаль на лицах глубока, к прохожим тянется рука. Для бедных щедрый дар нечаст, иной богач гроша не даст. Тот, что направо, не молчит, одно и то ж все дни кричит. Не позабыт бывает тот, кто от царя награду ждет. Другого речь совсем проста, ее твердят все дни уста. Нет Божьим милостям конца, коль уповаешь на Творца. В карете едет царь к мосту, охрана скачет за версту. Бездонно голубая высь, дорогу шире сторонись. И в нищих страх заговорил, посторонились от перил. Широк, могуч речной рубеж, а просьбы, выкрики все те ж. Услышал царь, о чем кричат, он вопрошает у солдат. И тот, и этот, как сухарь, с сочувствием промолвил царь. Министр владыке доложил, какою мыслью каждый жил. Царю приятен нищий тот, кто от него награду ждет. Царям внимание подстать, он хочет нищих испытать. Звучит, как повеление, речь. Сегодня ж малый хлеб испечь и бриллиант в 500 карат запечь, чтоб был проситель рад. Вот скоростью сверх всяких мер к мосту летит верхом курьер. Ты от владыки ждешь всего, так вот, подарок от него. Но нищий страшно огорчен, другого ждал подарка он. Хлеб, и к тому же очень мал. Вот что мне царь в насмешку дал. Так много хлеба набралось, хоть рыбам в эту речку брось. Услышав то, скорбит другой: приятель милый, дорогой, а я сегодня ничего не получил ни от кого, не ел от самой от зари. Коль хочешь, царский хлеб бери, дай Бог, чтоб ты, поев, окреп. И нищий бросил царский хлеб. Сменился счастьем грустный вид. Разломан хлеб. Что в нем блестит? Сокровище, как дар Христа. Стоять не надо у моста. Душа, как яркая свеча, а благодарность горяча. Он в город поспешил тогда, здесь больше не был никогда. Уже день третий под исход, царь все благодаренье ждет. Но нищий не спешит в дворец и мчится вновь к мосту гонец. К царю немедленно, сейчас. Тепло в душе, восторг из глаз, по телу от волнения жар. Как видно, будет щедрым дар. Вот нищий пред царем в дворце, но видит строгость на лице. дрожит, трясется. Не дрожи. Что сделал с хлебом, расскажи. И нищий, строгости боясь, поведал правду, не таясь. Царь засмеялся и сказал: другого мне доставить в зал. Спешат гонцы, но где же тот, кто милостей от Бога ждет? Продавший дивный бриллиант, теперь богач, красавец, франт. Переменившись, помнит он, что Богом к счастью вознесен. А тот, кто бросил царский дар, по-прежнему и нищ, и стар. И понял царь в раздумье дней, что Бог земных владык сильней.